Глава 8. Киев. Слово воина и слово князя. В большой палате великокняжьего терема было тесно. Свободным оставался только центр, на котором обычно ставили столы для великокняжьего пира. Именно по этому проходу двигались сейчас Сергей Иванович, Илья и Малига, за которым четверо дружинников несли деревянную клетку, а еще четверо доску, на которой были уложены трофеи, взятые в бою оружие. Там же на деревянном блюде стояла отрезанная и залитая воском голова. За теми, кто нес трофеи, следовала еще одна группка людей. Многие в повязках, кого-то поддерживали товарищи. Вои из десятка Малиги. Те, кто выжил и мог держаться на ногах. Илья решил, они заслуживают того, чтобы предстать перед князем. Сергей Иванович решение одобрил. Духарев оглядел палату. Сегодня здесь собралось никак не меньше 200 человек. Великий князь, его ближники, вставшие под его руку князья, воеводы, бояре, епископ киевский со священством, старшая Грить. Отдельно великая княгиня, кесаревна Анна с несколькими боярынями и парой привезенных из Константинополя патрицианок. Из ближних людей Владимира не хватало лишь варяжки, все остальные присутствовали. Здесь были те, кого Сергей Иванович мог считать друзьями, те, кто когда-то ходил под его рукой, как, например, вышгородский боярин Зван. Были союзники и доброжелатели, были чужие, представители ромеев, лехетов, булгар, германцев. С кем-то из них Духарев был в добрых отношениях, с кем-то не очень. Но то были противники политические, а были и враги. Личные враги дома князь-воеводы. Этих тоже хватало, недругов, завистников, обиженных. Хотя сегодня был день его торжества, его и Илюхи. Однако и врагам князь-воеводы любопытно взглянуть на того самого соловья, которым в Киеве и Чернигове стращали уже не только детей, но и взрослых. И вот он, соловей-разбойник, сидит в деревянной клетке. На руках цепь, ноги замотаны окровавленными тряпками. Вместо глаза кровавая рана. В ухе тоже кровь запеклась. Не скулит, глядит угрюмо. Вчера ему пришлось полюбоваться зрелищем, которое Илья устроил для радимичских смердов. Смертью татей, которых пленил Илья. Умирали люди-соловья непросто. Свен неудачи подошел к делу совсем утонченным нурманским искусством тянуть из людей жилы. Так что умирали разбойники долго, с рассвета до заката. А окровавленные комки плоти, в которые превратились казнимые к вечерним сумеркам, даже о смерти молить уже были не в состоянии. Духарев был рад, что не видел казни. Он так и не смог привыкнуть к подобному. Но понимал, зачем Илья устроил кровавое шоу. Теперь в сердцах радимических смердов поселится ужас, который превзойдет тот страх, который внушали им разбойники. И те, кто видел, расскажут другим, приумножая увиденное. Сын молодец, усвоил один из главных принципов власти. Слабые должны бояться, а сильные верить. Вот поэтому за ним идут и те, кто вместе с ним дрался против разбойников. Илья остановился, нашел среди присутствующих старшего брата. Князь Артем стоял совсем рядом с сидящим на троне великим князем. За его спиной сотники. Вальгар, Брасучонок, Лузгай, Борх, Крутояр. Илья знал их всех и знал, что каждый из них встанет за него в любой беде. Как и он за них. Слава богу, он теперь может. Артем поймал взгляд, подмигнул и улыбнулся. «Давай, братец!» «Здрав будь, княже!» — неожиданно звонким голосом произнес Илья. «Позволь!» Владимир кивнул, разрешив Илье продолжить. 8 дней назад я поклялся, что поймаю соловья и привезу его сюда в клетке. Вот он, соловей!» Вот трофеи, что были взяты на нем и на его подручном ляхе. Он кивнул дружинникам, чтоб те поставили доску на пол. Вот голова этого ляха именем Зибр. Жаль, не удалось взять его живьем. Наверняка мог бы много интересного рассказать. Но их было много больше, чем нас. А стрелки у них хороши. Были хороши. Илья засмеялся, но его не поддержали. Ждали, что расскажет дальше. А лучший... Вот он сидит. Илья хлопнул по клетке. Вот он, соловей-разбойник. Я думаю, он многое расскажет, если его правильно спросить. Спросим, кивнул великий князь. Чего ж ты хочешь за такой подарок, Илья, сын князь воевода Серегея? Ничего, мотнул головой Илья. Они с батей заранее договорились, что он не станет напоминать великому князю о его обещании. Моров, княжество отца моего под твоей рукой. Оборонять его от татей — долг княжий. Палата загудела. Всем понравились и слова Ильи, и он сам, совсем молодой, но могучий, в сверкающей броне с отметинами от вражьих клинков, с высоким шлемом в руке, на котором золотом сиял крест. Сергей Иванович видел взгляд Владимира, обращенный на Илью, и догадывался, что видит в его сыне государь великий князь Киевский, Хаконт Мутраканский и ромейский кесарь по праву женитьбы. Он видит в нем собственную державу, молодую Русь, юную, сильную, сияющую светом истинной веры. И тут сквозь общий гул пробился зычный, ненавистный Духареву голос. «А кто сказал, что перед нами тот самый Соловей?» Боярин Блуд, нынешний наместник Новгорода, заказчик убийства Ярополка, подлец, предатель. И вновь верный подручный Владимира и Добрыни. Откуда он здесь? Случайность? Однако путь от Новгорода до Киева не близкий. Одно можно сказать точно, если эта тварь здесь, жди подлости. Многие оглянулись на голос. Многие, увидевшие Блуда, помрачнели. Не только у Духарева были счеты к моравскому боярину. А Блуд стоял себе чуть в стороне, прислонившись к резному опорному столбу. Один. Усмехался. Илья вспыхнул, хотел ответить резко, но Духарев положил ему руку на плечо. «Соловей не оставлял свидетелей», — заявил он. «Убивал всех». «Как удобно», — заметил Блуд. «Значит, все мертвы?» И видаков нет. Как же тогда узнать, соловей ли это или обычный тать, коих на наших трактах по пустительствам князей и воевод развелось немало? Можно бы его самого спросить, сказал Сергей Иванович. Но ты ведь не поверишь, да? Не поверю, осклабился Блуд, не обращая внимания на ропот недовольства, вызванный его словами. А был бы у меня свидетель, ты бы поверил. Блуд ухмыльнулся еще шире. «Все знают, как ты богат, Серегей. Что тебе купить свидетеля? Да хоть сотню!» «А если то будет свидетель, которого не купить?» Духарев тоже усмехнулся. «Таких не бывает», — отрезал Блуд. «По себе судишь, да?» И вдруг загремел. «Есть у меня такой свидетель!» Духарев кивнул дружинникам, и те вытолкнули вперед священника. «Вот он! Мой сын успел его спасти. Жаль только его. Двоих святых отцов разбойник успел сжечь. Принес в жертву своим бесам. И еще громче, чтобы перекрыть гул голосов. Довольно тебе такого свидетеля, Блуд!» Монах бросился через зал, подбежал к епископу, быстро заговорил по-ромейски. Князь поднял руку, гул стих. «Что он говорит?» — спросил Владимир. Он понимал ромейскую речь, но не настолько, чтобы разобрать невнятную скороговорку священника. «Это Соловей?» «Да», — подтвердил епископ. «Великие страдания после», — оборвал его великий князь. «Мне довольно. Это Соловей». «Позволь, княже, мне привести еще одно доказательство», — выкрикнул Илья. «Давай», — разрешил великий князь, благожелательно кивнув. Илья подошел к доске, на которой лежало оружие соловья. Сабля, шлем, бронь, лук, стрелы. Вытянул одну из тула. В палате стало совсем тихо, всем было интересно, что за доказательства представит Илья. Илья оглядел стрелу внимательно, взял лук. И вдруг, с удивительной и для опытных воинов быстротой, даже не выпрямившись до конца, метнул стрелу. Никто не успел среагировать, только Габдулла, но тоже с опозданием, вскочил, заслоняя собой великого князя. Конечно, Илья целил не в князя. Пронзительный короткий свист, который заставил содрогнуться многих испытанных воинов. Кто-то закричал. В крике потерялся хруст, ударивший в дерево стрелы. Духарев увидел, как розовая мясистая физиономия блуда вмиг сравнялась цветом с хорошей бумагой. Глубоко вошедшая в опорный столб стрела дрожала в вершке от его уха. «Он не забудет», — подумал Духарев, — «и не простит. Но зато какая у него рожа!» «А добрый выстрел!» — прозвенел в наступившей тишине голосок старшего сына Владимира, юного князя Изяслава. «И придумано недурно», — заметил Артем. «Знатно по ушам бьет. В бою может пригодиться». Палата снова загудела, и опять Владимир оборвал шум, подняв руку. «Ты исполнил клятву, Илья Моровский», — произнес он, поднимаясь на ноги. «И вот мое слово. Отныне и навсегда, княжич, место твое за моим столом среди старшей гриди». «Люба!» — рявкнул Добрыня. «Люба!» — подхватила грить. Илья стоял один посреди ревущей толпы, улыбался, и слезы катились по его щекам. Нет, не один. Батя был рядом. Как всегда.